Был бы счастлив, если бы демон не пристроился в моих ушах, если бы я где-то не прочитал, что человек не должен добровольно расставаться со своей жизнью, пока он может совершать добрые дела, меня давно бы уже не было с моей же помощью». Эти высказывания о самоубийстве, которые можно прочитать уже и в Гейлигенштадтском завещании, показывают, что они были вызваны депрессивными настроениями из-за его ухудшающегося слуха, но, вероятнее, из-за все снова повторяющихся болей в животе. Наконец, есть еще одна запись Бетховена от 1819 года о предполагаемом приобретении книги Легунана «Искусство распознавать и лечить все болезни половых органов», которую, во всяком случае, в немецких источниках найти нельзя и которая, возможно, идентично упомянутой Якобсоном, неизвестной общественности собственноручной записи Бетховена. До сегодняшнего дня неизвестно, была ли у него когда-нибудь эта книга и для чего она была ему нужна. Наиболее вероятной причиной было то, что он хотел использовать этот источник информации для воспитания своего подрастающего племянника Карла, которому тогда было 13 лет. Его недостойную мать он называл известной публичной личностью. В этом же году он написал в магистрат Вены свою подробную программу воспитания. Кроме того, я постоянно думаю о его душевной чистоте, то есть отдалить его от влияния матери. Добро приобретается само, мораль нужно прививать как можно раньше. Поэтому возможно, что он имел намерение разъяснить своему почти полностью морально падшему племяннику Карлу в связи с предстоящим вступлением в период половой зрелости всю опасность венерических заболеваний. Еще одно подозрение было выдвинуто доктором Андреасом Бертолини, ассистентом Мальфатти, который с 1806 года был другом Бетховена и с 1808 года его лечащим врачом. Взаимоотношения между обоими были достаточно близкими, и, конечно, при этом обсуждались личные дела. Одно высказывание доктора Бертолини о любовных связях Бетховена, которое было обнаружено в архиве известного исследователя Моцарта Отто Яна, гласит: «У Бетховена обычно были страсти. Гвичарди, фрау фон Франк, Беттина Брентано, при этом у него также были увлечения, из которых ему не всегда удавалось удачно выбраться». Увлечения Бетховена женщинами не всегда были успешными, если говорить о плотской любви, и это было главной причиной, почему для удовлетворения естественной потребности здорового мужчины он иногда обращался к любви продажной. Но совершенно абсурдно видеть в приведенном выше высказывании доктора Бертолини подозрение на инфекцию сифилиса. Более важный аргумент представители идеи сифилиса видят во всяком случае в том, что доктор Бертолини, заболев в 1834 году холерой и допуская возможность своей смерти, велел сжечь все письма и записи Бетховена, так как некоторые из них были такими, что он не хотел отдавать их в чьи-либо беззаботные руки, как писал Эрнест Ньюман. Без сомнения, среди них были и многочисленные сообщения, которые доктор Бертолини, как большой почитатель и друг Бетховена, считал слишком личными и предназначенными только для врача. В этих документах, конечно, были данные, предназначенные только для лечащего врача, и их случайную публикацию при известности маэстро Бертолини рассматривал как грубое нарушение врачебной тайны. Но точно так же важны и личные причины, так как в уничтоженных письмах могли содержаться и какие-либо другие обвиняющие высказывания. Говорить об обдуманном уничтожении писем с целью затушевать указания на заболевание Бетховена сифилисом, как это делал Кернер, является сознательной подтасовкой. Особенно долгой жизнью отличаются те духи, которых вызвал Тайер, издатель первой полной биографии Бетховена, лично вступавший в контакт с современниками великого композитора. В одном письме от 29 октября 1880 года к исследователю Бетховена Теодору фон Фриммелю он якобы говорил о венерической болезни Бетховена, которая была многим известна. Но до сегодняшнего дня не найдено ни единого доказательства этого. Особенно это относится к находящимся в частном владении мнимым записям, написанным рукой Бетховена, которые указывают на венерические заболевания. То же самое и с рецептом, выданным Бетховену, который как будто бы находится в одном американском музее, но место до сих пор осталось неизвестным. И этот рецепт, который якобы держал в руках Адам Политцер, издатель первой истории лечения заболеваний уха, не должен был оставить, по-видимому, никаких сомнений в возможности заболевания сифилисом. Пока эти надуманные «доказательства» в кавычках не будут подвергнуты критике, которая, между прочим, должна предшествовать научной проверке их подлинности, содержание в секрете таких записей можно считать по меньшей мере легкомысленным, не говоря уже о том, что владельцы таких документов не следуют последнему распоряжению Бетховена – сообщать все, строго придерживаясь правды, даже если это касается собственной персоны. Как безответственно, неумело и непрофессионально можно делать выводы о лечении заболевания сифилисом и о рецептах, показывает книга адвоката Брунольда Шпрингера при полностью некомпетентной попытке привлечь к ответственности за судьбу Бетховена тогдашнюю медицину. Он пишет: «И Бетховен тоже кажется жертвой их лечения. Лишь в последнее время критики начинают выявлять врачей, которые загубили бедного великого маэстро излишним ртутным лечением, быстро впитывающаяся мазь. При этой мази речь идет о часто используемом ранее средстве для втирания против ревматической и других болей. Она состояла из макового масла и аммониевого линемента. Если бы эта легко впитывающаяся мазь была средством от сифилиса, Бетховен вряд ли упоминал бы о ней. Ее применение в письме от 19 июня 1817 года к графине Эрдеди, которую он очень ценил как друга». Доктор Якобсон, ярый представитель идеи сифилиса, в конце концов ссылается на нарост на правом виске скелета головы Бетховена, который мог возникнуть на почве сифилиса. Он даже утверждает, что это описанное уплотнение на правой теменной кости можно установить не только на фотографии слепка черепа, изготовленной по случаю первой эксгумации, но и на маске Франца Клейна. Однако уже давно известно, что описанная выпуклость на фотографии Ротауэра появилась в результате документально установленного недостатка гипсового слепка, так как в 1827 году каменистая часть лобной кости и суставы челюсти были выпилены из черепа, и в служебном протоколе первой эксгумации 1863 года указано, что частей в темени не доставало, Герхард фон Брейнинг чувствовал себя обязанным после эксгумации снова склеить части черепа, и таким образом можно было разоблачить обозначенное уплотнение как артефакт из глины. Выпуклость на маске объясняется маленькими бакенбардами у ушей, которые затрудняли оформление головы Бетховена в этом месте. То, что при описании изменений на правой половине черепа Бетховена, используемых как указание на заболевание сифилисом, действительно идет речь о недостатке слепка, следует уже хотя бы из того, что оно не было уже упомянуто ни в добросовестном описании черепа при вскрытии трупа, ни при обследовании, предпринятом патологами во время эксгумации тела Бетховена. В заключение здесь еще раз следует упомянуть о том, что у Бетховена не было никаких органических изменений, которые указывали бы на сифилис. В результатах вскрытия не были описаны ни очаги размягчения в мозге, ни другие изменения на оболочке мозга или так называемые гуммозные узлы, характерные для сифилиса. И с клинической стороны следует решительно отклонить связь нарушения слуха с заболеванием сифилисом. Известный венский врач клиники ухо-горло-носа профессор доктор Генрих Нойман подчеркнул в своей подробной статье, что при заболевании сифилисом слухового нерва всегда поражается ведущий к органам равновесия так называемый вестибулярный нерв. При этом нарушение слуха сопровождает характерная клиническая картина с головокружением и рвотой, симптомы, о которых обычно такой чувствительный пациент Бетховен никогда ничего не сообщал. Кроме того, против заболевания сифилисом свидетельствует и незаметно начинающееся, медленно протекающее и постепенно ведущее к полной глухоте течение болезни, так как процесс при сифилисе характеризуется внезапным появлением приступов до полной глухоты. Здесь намеренно так подробно были изложены аргументы еще сегодня активных сторонников той идеи, что глухота Бетховена является следствием сифилитической инфекции. Несведущему в медицине человеку должна быть представлена вся необоснованность столь серьезного утверждения.